Глава 6. Ромка продолжал сидеть, гипнотизируя взглядом стол, и явно не знал, с чего начать разговор. Я даже сначала подумал, что он задремал с открытыми глазами. «Рома, ты что-то хочешь мне сказать?» — спросил, наконец, я, когда молчание стало затягиваться. «Хочу, не мешай мне собраться с мыслями», — тихо сказал он, интенсивно протерев лицо руками. «Кто бы знал, как это унизительно». «А ты не хочешь отдохнуть? Ванда уже жалуется Лене, что видит тебя только на работе. И ты очень редко ночуешь дома». Я внимательно смотрел на него, даже не берясь представлять, что же его настолько выбило из колеи. «Рома, Томаш...» «Нет». Он резко прервал меня. «Томаш не для того 20 лет назад все это смог бросить и начать нормальную жизнь, чтобы все похерить и вернуться в преступный мир чуть ли не в самом низком статусе в Совете Гильдий. Убийцы не воры, Дима. То, что моя гильдия вторая, ни о чем по факту не говорит. Ниже меня только проститутки и банды, и то первых иногда больше уважают. Вот, подпиши это». Он протянул мне листок с каким-то заявлением, написанным более-менее разборчивым почерком, а не теми каракулями, которые мне на подпись предоставляет Ромка в последнее время. «Это что?» Я внимательно изучил документ и, отложив его в сторону, смерил Романа еще более пристальным взглядом. «Я хочу аннулировать наше соглашение и получать зарплату со всеми положенными мне премиями и надбавками. Это, конечно, унизительно, но у меня нет другого выхода». Он раздраженно провел рукой по волосам и выжидательно на меня уставился. «Зачем тебе эти копейки?» Если честно, его требования ввели меня в ступор. В свое время мы условились, что тем, кто и так обеспечен, будет начисляться минималка, чтобы не придрались налоговая и другие инстанции. «Я на мели». Он опустил голову на стол и несколько раз ударился лбом о столешницу. «Я заплатил налоги, сильно поистратился на казино с отелем в Твери, которые только что открылись и пока не несут прибыли. Восстановление здания гильдии идет сейчас исключительно за мой счет, плюс ремонт в квартире Ванды. У меня вчера чуть инфаркт не случился, когда мне за лечение Ванды счет прислали. Такое чувство, что ее в этих трижды проклятых дубках лечили. Почему, кстати, у нее нет страховки?» Он перестал бубнить и, наконец, поднял голову, глядя мне в глаза. «Потому что ни у кого из нас нет страховки. Риски еще не просчитаны. Рома, если у тебя все так плохо, в чем я искренне сомневаюсь, то как члену семьи я могу выделить тебе содержание?» «Я не собираюсь брать у тебя деньги». Ромка резко прервал меня. «Просто подпиши эту бумажку и не унижай меня еще больше, иначе уже в следующем месяце мне нечего будет есть. Похоже, мне придется продать ресторан. Единственное, что Гомельский не включил в активы семьи. И поскорее открыть гильдию, лишая мальчиков работы, все заказы выполняя лично». «Так, Митя, спокойно». Прикрыв глаза, я достал телефон. «Артур Гаврилович», — поприветствовал я поверенного всегда бодрого, вне зависимости от того, в какое время суток я ему звоню. «У меня только один вопрос. Вы что, не объединили счета, о которых мы говорили?» «С чего вы это взяли, Дмитрий Александрович? Все счета Олега Гаранина полностью объединены со счетами Романа Гаранина. К сожалению, я не смог связать их со счетами семьи, и они остались личными счетами Романа Георгиевича», — сдержанно ответил мне Гомельский. «Тогда почему Роман считает себя нищим?» — хмыкнул я, глядя на Ромку, который явно не слышал то, что говорит наш поверенный, сверля меня напряженным взглядом. «Понятия не имею», — удивленно ответил Гомельский. «Дмитрий Александрович, я могу поинтересоваться, какие именно критерии нищеты у Романа Георгиевича? Если вы не в курсе, то после объединения счетов вы стали немного беднее своего младшего родича». «Я прекрасно об этом осведомлен. Просто он сейчас сидит напротив меня и говорит, что ему нечего есть, угрожая мне вернуться к заказам гильдии». «Зачем ему эти копейки?» — спросил Артур Гаврилович, не сдерживая раздражения после упоминания второй Ромкиной работы. «Простите, а что именно он предпочитает есть, если считает, что ему не хватит на это средств?» После небольшой паузы поинтересовался поверенный, судя по звукам, заходя в какое-то помещение. «Насколько я могу судить, он всеяден», — фыркнул я, вспоминая наш с Лео кулинарный подарок. «Артур Гаврилович, разберитесь с этим, потому что, насколько я понимаю, он не в курсе операций со своими счетами». «Роман Георгиевич ко мне не приходил после включения его в состав семьи, проигнорировав просьбу явиться в банк, а бегать за ним я не собираюсь. Пускай приходит, мы с этим разберемся. Тем более, что мне самому интересно, куда он хочет потратить столько денег. Хотя, говорят, Австралия выставила на торги Микронезию, являющуюся ее колонией. На большую фантазию мне не хватает, — чопорно проговорил Гомельский. Я буду ждать его в любое время. Надеюсь, мне удастся отговорить его от такой опрометчивой покупки, потому что она точно никогда не окупится. Спасибо, Артур Гаврилович, за понимание. Попрощался я с поверенным, кладя телефон на стол перед собой. «Что он сказал?» С нескрываемым любопытством поинтересовался выпрямившийся Ромка. «Поинтересовался, зачем тебе Микронезия?» Я смотрел на него, отмечая следы усталости на лице. «Это что?» «Это страна, Рома. Ты же сдал географию, если мне не изменяет память. Иди к Гомельскому и разберись со своей нищетой. И, Рома, после посещения банка иди домой и хорошо отдохни. На тебя без содрогания уже смотреть невозможно». В ответ он поджал губы, а я спокойно добавил. «Это не просьба, Рома». Мы некоторое время пободались взглядами, а потом он неохотно кивнул. «Но это у меня пока полежит. Вдруг ты не передумаешь и будешь решительно настроен лишить какого-нибудь сотрудника премии». Я положил его заявление поверх бумаг и указал взглядом на дверь. «Я все еще ничего не понимаю, но ты прав. Нужно сходить в Первый имперский банк прямо сейчас, пока мы ждем хоть информацию, да и отдохнуть не помешает». Недовольно проворчал Гаранин, поднимаясь на ноги и выходя из кабинета. «Мне кажется, Роман вышел из твоего кабинета не слишком довольным». Практически сразу же ко мне зашел Эдуард, кладя на стол папку с документами на подпись. «У него не только проблемы с географией, но еще и с математикой, а также полное игнорирование Гомельского и собственного сна», — ответил я и еле слышно выругался, поведя плечами. Спина начала ныть, и, похоже, кошачьи царапины снова вскрылись, потому что под рубашкой ощущалось что-то липкое. «Я тут слышал один очень интересный анонс по телевизору, когда собирался на работу», — пристально посмотрел на меня Эд. «Ты кому-нибудь вообще сказал, что собираешься сегодня лететь во Фландрию? Я так понимаю, без охраны и какого-либо прикрытия. Дима нам на тебя что, действительно следилку повесить?» «Это инициатива Гомельского, и ничего возразить по этому поводу ему я не смог», — поморщился я. «А у остальных, насколько тебе известно, слишком много работы. Вирус, террористы, все дела». «И это не повод подвергать себя опасности», — покачал головой великий князь. «Я еду с тобой. Мне хватит сил и умений, чтобы прикрыть тебя в случае чего. Но мое присутствие здесь не обязательно. Если что-то произойдет, то ты и так воспользуешься порталом, несмотря на протоколы безопасности. Что помешает мне поступить так же?» Нетерпящим возражения тоном проговорил Эд. «Хотя я могу сейчас поговорить с Ваней». «Он занят. Ему с Третьяковой в засаде предстоит сидеть, изображая влюбленную парочку», — пробормотал я, начиная изучать документы. «Занятно», — протянул Эд. «Вылет запланирован на 4, насколько мне известно. В 3 я за тобой зайду, и мы поедем в аэропорт. Тебе еще привести себя в порядок нужно, чтобы полностью соответствовать статусу Дмитрия Наумова. Я распоряжусь, чтобы тебя доставили сюда костюм». С этими словами он вышел из кабинета, отвечая на звонок уже минуту как звонившего телефона. «Как же все это не вовремя», — выдохнул я, погружаясь в работу, чтобы больше не пропустить ничего важного, как это произошло с запросами в секретную службу. Я успел разобрать почти все бумаги. Остался только запрос от Хрущевой на какую-то шифровальную машину, новинку из Фландрии, чтобы всесторонне ее изучить. Но этот вопрос необходимо было обсудить с ней лично, чтобы принять окончательное решение. В крайнем случае, через научный отдел проведем, чтобы эту покупку оплатил Белевский. Селектор на столе ожил, и раздался голос Эда. «Дима, ты не в курсе, чем занимается Демидов?» «Нет, а чем он занимается?» Я почесал висок. По правде говоря, не видел Лео с того момента, как мы распрощались после сеанса моего экстренного отрезвления. «Чем-то очень странным». Эдуард задумался на мгновение, а потом добавил. «Я занес ему кое-какие бумаги, и то, что я увидел, нельзя назвать нормальным времяпрепровождением начальника очень важного отдела. Ты уверен, что Ахметова с ним не сделала ничего противоестественного? Или тот алкоголь, что вы употребляли в больших количествах, был безопасен? Не хотелось бы думать о Демидове еще хуже, чем я думал до этого». глубокомысленно протянул я, а потом выключил селектор и рванул к двери. Добежав до приемной кабинета начальника разведслужбы, я слегка притормозил. У Лео все еще не было секретаря, и мне было не совсем понятно, как он все успевает делать. Тем не менее, в бумагах у Демидова был идеальный порядок, и он никогда не задерживался на работе дольше, чем это было необходимо. Это точно какой-то дар, не иначе. Немного приоткрыв дверь непосредственно в кабинет, я чуть не отпрянул, потому что до меня донесся вопль. «Как же тебя собрать? Ты ведь должна вот сюда встать!» А потом послышались звуки ударов. «Что у тебя происходит?» Распахнув дверь, я ворвался в кабинет. Следом за мной проскользнул Эд, которому, похоже, было просто интересно. Лео не ответил, а я остановился, борясь с желанием протереть глаза. Демидов сидел на полу, вокруг него были разбросаны детали какого-то устройства. Во всяком случае, я думаю, что это было устройство и его детали. «Вот эта штука должна вставляться вот сюда!» Лео схватил какую-то деталь и принялся крутить ее возле другой детали. «Но здесь нет ни одного подходящего отверстия. О, что я делаю не так?» Он швырнул первую деталь на пол и зашуршал инструкции. Эдуард сначала смотрел на него с нескрываемым злорадством, но спустя минуту присел на корточки, взял в руки отброшенную Лео пластиковую деталь ярко-красного цвета и покрутил ее, задумчиво разглядывая. «Лео, что это такое?» — спросил он у Демидова. «В общем, после того, как меня зверски мучили наши пираньи в белых халатах, я решил пойти домой, потому что работник из меня был не очень хороший», — начал рассказывать Лео. «Я впервые шел до дома пешком. Это был долгий путь, и он занял у меня несколько часов. Вы же знаете, что наше родовое поместье расположено в пригороде». «Так, стоп», — я поднял руку и помотал головой, пытаясь понять смысл того, что он сейчас говорил. «Ты пошел домой пешком? То есть ты весь путь проделал на своих двоих?» Я зачем-то решил уточнить этот момент. «Ну да», — Лео удивленно на меня посмотрел, а потом махнул рукой. «Неважно. Я узнал много нового из жизни города. А самое главное, в одном огромном магазине я нашел вот эти ходунки, которые помогут Грише сделать свои первые шаги. И я не могу собрать эту чертову штуковину». Он вскочил и бросил какую-то деталь в стену. Потом поднял ее и сунул мне под нос вместе с инструкцией. «Вот эта деталь 14, я прав? Или вот эта деталь 14?» И он указал на совершенно другую деталь, лежащую на полу. Я присмотрелся к обеим и потом перевел взгляд на инструкцию. «Это вообще 14? Как-то неразборчиво написано». Демидов приблизил лист с инструкцией к глазам, после чего бросил его на пол и сел прямо, уставившись перед собой. «Ну...» — протянул я и добавил осторожно. «Они как бы обе подходят». «Помогите мне собрать эти ходунки! Эд, помоги мне!» Лео повернулся к Эдуарду, впервые на моей памяти выглядевшему настолько растерянно. «Я всего лишь хочу, чтобы мой сын научился ходить». «Ты на какой распродаже их купил?» — задал я вполне резонный вопрос, потому что по качеству эта игрушка или ходунки явно отличались от того, что мог приобрести сыну Лео. «Это так важно?» — вспылил Демидов. «Я не могу понять, куда должно вставляться вот это». Эдуард продемонстрировал мне очередную деталь, больше всего похожую на деталь под номером 14. Подняв голову, он посмотрел на Лео. «Ты вообще видел эту штуку в сборе?» «Ну, разумеется, я вошел в магазин, а там собранная модель стоит. В общем, Гришу нужно поставить вот прямо сюда, а когда он начнет перебирать ногами, то вот эти колесики начнут крутиться, и устройство поедет туда, куда Гриша должен в итоге приехать». Лео посмотрел на разбросанные по полу детали с ненавистью. «Вот только я не могу собрать эту штуку. И Зоя не смогла, и даже Кристина в кои-то веки решила поинтересоваться, жив ли вообще ее сын, но тоже не смогла собрать эту штуковину». «По идее, это не должно быть трудно», — пробормотал я, садясь на пол. Через час мы поняли, что игрушка, кажется, побеждает, потому что даже Эдуард ничего не смог с ней сделать. В конце концов, Эд вскочил, пнул подвернувшийся ему под ноги стул, собрал все детали в коробку, сверху положил инструкцию и молча пошел к выходу из кабинета. «Ты куда?» Я встал и потер спину, пытаясь разогнуться. «У нас здесь целый научный отдел ничем не занимается. Пускай покажут нам, как нужно пользоваться инструкциями. А у нас и так слишком много дел, помимо того, чтобы собирать этот конструктор». Мы с Лео переглянулись и бросились за ним. В отделе царило нездоровое оживление. Все бегали и вырывали друг у друга какие-то штуковины, некоторые из которых были похожи на проклятые ходунки, которые Эдуард с грохотом поставил на стол Вольфа. «Что это?» — ученый довольно брезгливо осмотрел коробку. «Вы должны собрать эту штуку, чтобы получилось вот это». И ткнул пальцем в изображенные на коробке ходунки. Вольф нахмурился и скривился, но глаза брата сверкнули, и он рявкнул. «Немедленно!» В лаборатории стало холодно. По ней пронесся ветерок, вызванный с трудом сдерживаемым даром смерти. Сотрудники замерли на месте, а потом очень дружно бросились к столу Вольфа, который уже вывалил на стол детали и вовсю шуршал инструкцией. Воцарилась тишина, прерываемая изредка очень тихим шепотом. «Так, ладно, пускай они занимаются, а нам пора в аэропорт», — сказал Эдуард, бросив еще один взгляд на ученых, озадаченно вертевших в руках детали, и первым вышел из отдела.